Глава 27. Расследование. «Мистер Дейтон, — начал Уильям, — знаете, что Гэвс уехал вчера с нашей фермы со специальным, очень важным поручением к вам, между тем, как мне сообщили, он вовсе не был в Елене?» «Вы ошибаетесь, — перебил Дейтон, — он был здесь. Если вы прибыли по этому же поводу, ваше волнение мне понятно. Был здесь, но ваша супруга, я встретил его на улице и тотчас отправил в Сент-Хилл. Он сказал, что намеревается поднять весь округ для нанесения мощного удара». «Да, я думаю, что мои тести Джеймс уже успели собрать людей. Прекрасно». На улице послышался шум. «Убили! Миссис Брэдфорд, грабеж!» — раздавались крики. «Что случилось?» — проговорил Уильям. «Кого-то убили. Надо узнать». Он схватил шляпу и выбежал из комнаты, едва не сбив шерифа, который входил к судье. В толпе на улице он узнал несколько знакомых лиц. «Ну что, ребята?» — спросил он. «Вы пришли расправиться с бандитами? Поймали кого-нибудь?» Толпа продолжала шуметь. Слышались возгласы. «Убили бедную, добрая была! Какая там добрая, бессовестная! Джентльмены!» Раздался голос Дейтона, который появился на крыльце в сопровождении шерифа. «Я узнал, что в городе совершено зверское преступление, зверское убийство, и немедленно приму меры. Они уже приняты», — перебил его высокий человек. «Мы оцепили город, и ни одно судно не выйдет отсюда». Дейтон не слушал его, он стоял бледный и глядел на реку. Вдруг он увидел большую плоскодонную барку, подходившую к берегу. Судья преобразился, глаза его ожили, и он слегка усмехнулся, как бы приветствуя красно-зеленый флаг, развивающийся на корме судна. «Присяжные оповещены?» — спросил он у шерифа. «Все собрались, ваша честь». «Так идем, джентльмены», — произнес Дейтон, направляясь к дому убитой. Толпа двинулась вслед за ним. В это время кто-то тронул Кука за рукав. Перед ним стоял какой-то мальчишка. «В фермерской одежде, не по росту, сэр», — сказал он. «Этот джентльмен в белой шляпе, который идет впереди, здешний судья?» «Да. А как его зовут?» «Дейтон». «А рядом с ним здешний шериф». «А этот Дейтон всегда живет здесь?» «Разумеется, но мы отстали от других. Что тебе еще? Не можете ли вы сказать мне, не до рассказов, дружок? Если хочешь еще что-нибудь узнать, обратись к его жене. Вот она смотрит из окна». Мальчик бросился к дому Дейтона, остановился перед окном. Несколько минут он простоял в нерешительности, потом как бы решился на отчаянный шаг и вошел. Между тем в доме убитой собрался народ, но в комнате, где лежало тело, находились только присяжные. Когда пришел судья, шериф прочел протокол, скрепленный свидетельскими показаниями. Из него следовало, что один из сторожей слышал ночью крик, но успокоился, когда сама хозяйка выглянула из окна. Видели также двух людей, уходящих из города, но не успели их задержать. При осмотре, произведенном в доме, в одном из столов были найдены остатки пунша, простой охотничий нож, два окурка сигар. Значит, здесь было двое мужчин. Среди толкавшихся в доме был один торговец разными мелочами. Он взглянул на нож, переходивший из рук в руки, взял его, осмотрел со всех сторон и сказал: «Я знаю, чей это нож». «Вы знаете, говорите скорее, это нож, который я продал на прошлой неделе за $1 молодому фермеру Джеймсу Лейвли». «Лейвли?» — проговорил шериф с удивлением. «Он не может быть убийцей». «Джеймс Лейвли?» Быстро переспросил судья. «Странно. А где мистер Кук? Он мне сам говорил, что они приехали с этим Лейвли на рассвете. Этот нож, дело приобретает неожиданный поворот». «Надо допросить Лейвли и Кука», — сказал один из присяжных. «Где они?» «Я здесь», — сказал Кук, который был на улице, но слышал о возникшем подозрении. «Я здесь, а Джеймс Лейвли тоже недалеко. Кто осмеливается нас обвинить?» «Тише, тише», — строго остановил его судья. «Взгляните лучше на этот нож». «Ох, проклятие!» — воскликнул Кук. «Этот негодяй замешан и здесь. Он украл у нас, но это ему не пройдет. Попадет он к нам в руки. Вы узнаете нож?» — спросил Дейтон с нетерпением. «Три дня назад подлец Коттон украл у нас охотничьи принадлежности. Нож в том числе. Надо его поймать. Он в городе. Идем, ребята!» Глава 28. Схватка. Вернувшись в гостиницу, Адель застала там только Сципиона. Он сказал, что хозяйку позвал к себе Дейтон. Марии стало хуже. «Боже мой!» — воскликнула Адель. «Мне тоже нужно поспешить туда. Ты проводишь меня, Сципион? На улицах так неспокойно, я боюсь идти одна». «К вашим услугам, мисс». Девушка шла так быстро, что негр едва поспевал за ней. Они издалека увидели Дейтона. Дейтон также заметил Адель и хотел уклониться от встречи. Но дорогу ему загородил всадник. Его загнанная лошадь шаталась. Человек соскочил с седла и бросился к Дейтону. Перед ним был его подручный Питер, бледный, в изорванной одежде. «Капитан», — проговорил он, задыхаясь, — «спасайтесь, наш остров взят». «Ты в своем уме?» — произнес Дейтон в полголоса. «Да, к сожалению, то, что я говорю, не бред. Слушайте, сегодня утром к острову подошел пароход с солдатами. Нас разбили. Сейчас этот пароход «Черный сокол» идет к Елене. Я сумел добраться до берега и прискакал сюда. Спасайтесь, все погибло. А Джорджина, где она?» Она скрылась с острова еще до рассвета. «Что с вами, мистер Дейтон?» — спросила Адель, подходя к беседующим. «На вас лица нет?» «Вам здесь не место, Адель», — отвечал он, стараясь казаться спокойным. «Идите домой». «Что это за шум?» Вдали послышался конский топот, показались всадники. Все всадники были в охотничьих костюмах, вооружены карабинами, ножами. Командовал ими Джеймс Лейвли. Слышались возгласы, еще более воинственные, чем боевой клич индейцев. Дейтон стоял неподвижно. Он словно не слышал пароходного гудка и слов боливара, который говорил, что капитан Ван Борена не может больше ждать. «Мистер Дейтон!» — крикнул Джеймс, соскакивая с лошади и подбегая к нему. «А в городе происходят странные вещи. Можно опасаться больших беспорядков. Мы приехали, чтобы помочь властям. Вильям Кук был послан раньше, чтобы предупредить вас, но я узнал, что он в тюрьме. Что это значит?» «Простое недоразумение», — ответил Дейтон, стараясь говорить спокойным голосом. «Теперь все выяснилось, и он будет выпущен на свободу». Он хотел еще что-то сказать, желая выиграть время, но Джеймс перебил его. «Кук и Том уже освобождены, мой отец поручился за них». Действительно, молодые люди быстро приближались к толпе. Поняв, что все потеряно, Дейтон шепнул боливару: «Проведи мою жену на пароход». Негр направился к дому, но вдруг остановился, как вкопанный, вскрикнув от ужаса. Какая-то женщина в мужской одежде, без шляпы, с растрепанными волосами и искаженным лицом, подошла к Дейтону. «Джорджина!» — воскликнул он. Адель, которая стояла рядом, проговорила с испугом: «Мистер Дейтон, что с вами? Кто эта женщина?» Джорджина дико расхохоталась. «Это тоже может быть одна из ваших жен, Ричард Келли?» — спросила она. «Сумасшедшая!» — проговорил он, пытаясь оттащить ее в сторону. Но Джорджина вырвала руку и крикнула: «Прочь, я безумная!» «Да, я лишилась рассудка, и ты тому виной!» «Слушайте меня! Этот человек, которого вы уважаете, которого избрали судьей, змея, которая свела у вас гнездо! Это Келли, главарь пиратов!» Голос ее от волнения сорвался. Она пошатнулась и упала на руки Джеймса, который находился рядом. Вокруг раздались крики: «Хватайте этого негодяя! Свяжите его!» Толпа ринулась к Дейтону. Он выхватил револьвер и, понимая, что дальнейшее запирательство бесполезно, крикнул: «Ко мне, пираты! Дорого продадим наши жизни!» Первый фермер, подбежавший к нему, упал, сраженный выстрелом. Остальные невольно подались назад, увидев, что Келли окружили какие-то странные неизвестные люди. Но через минуту началась отчаянная схватка. Засвистели пули, замелькали ножи. Картон и Сандерс, подплывшие на лодке, выскочили на берег и поспешили на помощь своим. Капитан Ван Борена, опасаясь за свой пароход, отдал приказ снять трап, но было уже поздно. Пираты, услышав призыв атамана, бросились на пароход. Келли и Сандерс были уже на палубе. «Рубите концы!» — приказал Келли сообщникам. Много фермеров тоже успело вскочить на пароход. Ожесточенная схватка продолжалась на палубе. Вдруг среди общего шума раздался женский крик: «Отомстим! Не дайте ему уйти!» Келли увидел перед собой Джорджину, и в это же время он заметил Милза, который направил на него свой карабин. Но Боливар успел оттолкнуть вирджинца, пуля просвистела в стороне, а сам Милс свалился от удара, который нанес ему негр. Келли, спасенный своим верным слугой, перерубил последний канат, и пароход начал отчаливать от дебаркадера. «Нет, ты не уйдешь от меня!» — воскликнула Джорджина. «И месть моя будет страшной!» Келли обернулся. В глазах молодой женщины сверкала бешеная радость. Не помня себя от ярости, он замахнулся ножом, который держал в руке, и всадил его ей в плечо. Джорджина упала, обвив его ноги руками. Келли нагнулся, чтобы освободиться, но это мгновение стало для него роковым. Пуля Уильяма пробила ему голову. Ван Борен не успел далеко уйти. В это же время к Елене подошел черный сокол. Капитан Кольборн издали услышал перестрелку и крикнул в рупор: «Что у вас происходит?» Ему ответили, но несколько выстрелов с уходящего парохода лучше всяких слов объяснили суть происходящего, и капитан скомандовал: «Полный вперед! Мы должны догнать этот пароход!» Черный сокол недаром носил это название. Он отличался быстрым ходом, и сейчас, когда началась погоня, действительно несся вперед, как птица. Кочегары старались вовсю. Солдаты и матросы едва успевали подавать уголь. Но Иван Борен успел развить приличную скорость. Пираты захватили машинное отделение и довели напряжение в котлах до критической отметки. Они не думали об опасности, испытывая только одно желание — бежать. И вдруг пароход дрогнул и окутался облаком пара. Через несколько секунд раздался оглушительный треск. В воздух взметнулись обломки, человеческие тела. На берегу раздались радостные крики. К ним примешивались стоны раненых, вопли женщин, разыскивающих своих мужей и сыновей. В воде барахтались два человека. Они продолжали схватку. Один из них был Том Барнвель. «Прочь!» — кричал он людям, пытавшимся их разнять. «Этот мерзавец мой, я заставлю его выйти на берег, хотя и искусал мне всю руку». Он вытащил из воды своего врага, отказываясь от помощи друзей. «Нет, Брэдшоу», — говорил он, — «я хочу все сделать один. Я ей обещал. Мария, я веду его к тебе». Никого не слушая, он поволок Сандерса к дому Дейтонов, толкнул в двери. Там никого не было. Адель, хоть и была потрясена всем увиденным, не потеряла присутствие духа и увела Люси в самую дальнюю комнату. Бедная женщина ничего не знала о постигшей ее участи. В комнате Марии были только миссис Смарт и Нэнси. Миссис Смарт плакала. Мулатка стояла на коленях перед кроватью, на которой лежало уже бездыханное тело. Том распахнул дверь. «Вот он, Мария, вот он!» И он подтащил негодяя к кровати. Обе женщины вскрикнули от ужаса. Том остановился, устремив взгляд на лицо умершей. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кисейные занавески, окружали голову Марии сиянием. Бедный молодой человек вздрогнул, выпустил из рук убийцу и упал на колени перед той, которую так любил. Сандерс воспользовался этим мгновением и скрылся. С этого дня Том его больше никогда не видел. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий. Звукорежиссер